Сотрудник посольства государства Палестина в Пхеньяне 13 февраля передал нашему соответствующему работнику корзину цветов от имени своего президента Махмуда Аббаса, адресованную высшему руководителю Ким Чен Ыну в честь Дня Звезды.